Глава 28. Сказывали, будто бы торговлей заняться надумал. А это, мол, не дворянское дело. Еще хотели, чтоб ты весь счет оплатил. Только тот, что корнет Михаил, вроде как, за себя сам решил заплатить. А в целом, ну, не больно ты им приглянулся. Дескать, не служил, пороху не нюхал. Ну, конечно, не служил ни мужик, пробормотал я, впитывая в себя информацию. Да и хрен с ними. Я к ним в родню набиваться не планировал. А еще, — продолжила Елизавета, — господа хотели тебя с какой-то Зизи познакомить, певичкой вроде бы. Мол, коль при деньгах, то она быстро в оборот возьмет. Пущай тратит, — так один из них и сказал. Прелестно, — хмыкнул я. Все? Не все, — покачала она головой. Про свадьбу еще шептались, мол, скоро женитесь. «Чего?» — вырвалось у меня. «Даже не что, а именно простецкое «чего», как у какого-нибудь лавочника с охотного ряда». «Ой, Алексей Алексеевич, не знаю я, сама толком не поняла. Только уж больно уверенно говорили, что руки чьей-то просить будете. И что не откажут вам. Поручик при этом ухмылялся так, не по-доброму». Лизавета поежилась, будто вспомнила нечто неприятное. «Не откажут. Руки просить», — повторил я растерянно. «Ладно, спасибо, что сказала. И за рыбник спасибо. Вкусный был». «То не мне, а маменьке благодарствуйте», — оживилась Лиза. «Она у меня мастерица, руки золотые. Возьмете ее поваром, не пожалеете». «У меня уже есть один поваренок», — кивнул я в сторону кухни, откуда доносился грохот. Тимоха, судя по звуку, уронил очередное ведро. Правда, с причудами он, но ничего, справляется. «Так маменьке ведь много не надобно», — тихо, но с упрямой настойчивостью продолжила девушка. «5 рублей было бы вполне доста...» «Иди, Лизавета», — мягко прервал я. «Я подумаю. Все равно кухарка мне ближайший месяц ни к чему. Уеду я с Тимохой в Кострому, урожай собирать пора». «Так мы с маменькой тут одни будем? Ой, что-то мне боязно. А ну как кто обидит? Я, признаться, думала...» «Да кто ж вас обидит? Тут улица людная, стража днем стоит, да и ночных стражей хватает. Чей не в захолустье живем, и не на хитровке какой». «Хитровка, знаете ли, ныне район добропорядочный. Ну да ладно, подумаю еще». Бросила напоследок Лиза и ушла, взмахнув подолом, отчего моему взору предстали изящные щиколотки в зеленых башмачках. Организм молодого повеса мгновенно отреагировал на такой разврат. Еле успокоился, но все равно ночью снились неприличные сны. А насчет урожая я не шутил. Он и вправду требовал внимания. Если я правильно запомнил слова старосты, то мою озимую рожь будут убирать уже через неделю. Пшеницы же у меня немного, и та, видать, только к сентябрю подойдет. Черт бы побрал этот старый стиль. Все время путаюсь. То ли прибавлять 12 дней, то ли отнимать. Кажется, все аж прибавлять. Помню еще из советского детства. Революция называлась Октябрьской, а отмечали мы ее 7 ноября. Вот и считай. В воскресенье, 15-го, решаем с утра отправиться на службу в церковь. Это Степа настоял. Он искренне удивлялся, как это мы, дескать, православные люди, а в выходной сидим дома, словно антихристы какие безбожные. Причем идем не в ближайшую церковь Никола Гастонского, в душе не чаю, кто он такой, а в придомовую дворянскую. «Там прихожанок много, да и церковь хоть и мала, но богата», — шепнул он мне. «Хорошо бы, конечно, в английский клуб на Тверской попасть. Но туда, брат, только членов пускают, а мы пока не члены». Тимуху уже было открыл рот. Видно, юморок какой припас. Но я ему из-за спины показал кулак. Не по чину крепостному с дворянами шутки шутить. «Мы с Евстигнеем при полном параде». Я во фраке и шляпе, он с цилиндром на голове. Вещь, как по мне, неудобная, но модная по нынешним временам. Идем по Никольской улице, вымощенной булыжником. Рядом с нами неспешно тянется утренняя толпа. купцы, ремесленники, студенты академии, редкие офицеры. Позади плетется мой слуга, одетый хоть и в кафтан попроще, но чистый, по случаю праздника. В одной руке у него полированная трость, в другой — походная сумка, куда заботливо уложены молитвенник, носовой платок, перчатки и прочая нужная мелочевка. Удобно, скажу я вам, когда есть кому это все всучить. И руки свободны, и по сторонам глазеть можно. Нет, все-таки барину без крепостных, как без рук. Слева и справа — лавки до дома Китай-города. Витрины с сукном всех мастей. Медные самовары, поблескивающие на солнце. Над входами — вывески типографий до книжных лавок. Возле печатного двора городовой, паренек без усы, но уже с саблей и значком, почтительно козыряет. Не нам одним, конечно, но приятно. В воздухе дурманящий запах свежей сдобы от булочной и чуть заметный дух ладана, тянущийся из ближайшей монастырской церкви. Но нам не туда. Вот и конечный пункт нашего пути — усадьба Салтыковых. Привратник на входе услужливо кланяется. Степу, которого тут, видимо, знают, приглашают пройти. Я с ним, Тимоха со мной. За воротами — чисто выметенный двор, по которому уже спешат на богослужение другие гости. Кто в парадных мундирах, кто в щегольских фраках по последней моде. Сама церковь, что стоит в глубине усадьбы, невелика, но ухожена и выглядит будто игрушечная. Вся она словно дышит благочестием, а изнутри тянет сладковатыми благовониями. В остальном церковь как церковь. Купол, изящная барочная отделка, киоты с ликами святых, свечи в канделябрах. Золото тут, лоск там. Все чинно, богато, как и положено. Богослужение проходит на втором этаже. Лестница туда широкая, устланная ковровой дорожкой. По краям — свечи в бронзовых канделябрах. Слышится пение певчего хора. Становимся с краю у киота. Я с интересом рассматриваю алтарь с ажурной золоченой резьбой и росписи на стенах. Скорее всего, евангельские сюжеты, хотя ручаться не могу. Мимо нас чинно проходит важный с виду молодой господин. Лицо представительное, осанка безупречная. Степе он ласково кивнул, меня же просто окинуло взглядом. Торопится на службу, которая уже началась. «Петр Дмитриевич», — шепчет мне Степа, — «сын Дмитрия Николаевича, тоже гусар. Зимой женился на внучке самого губернатора Москвы. Говорят, 3000 душ в приданное дед дал». Я едва не присвистнул. Неплохое такое приданное. Но обсуждать это под взглядами окружающих как-то неловко. Поэтому замолкаем и принимаемся разглядывать дам. Собственно, за этим мы с Евстигнеем сюда и пришли, чего уж скрывать. Невдалеке стоят две девицы, примерно нашего возраста. Правда, их сопровождает строгая мадам, но нам-то что? Пихаю Степу локтем и глазами указываю в нужную сторону. «Аделаида и София Раймон Маден», — прошептал мой осведомленный спутник. «Аделаида — супруга генерала Пашкова, а София пока что свободна». «Жаль. Глянулась мне как раз Аделаида. Но не ставить же рога генералу. Опасненько. Хотя не опаснее, чем кому другому». «Тьфу! Святотатство какое, на службе о похабче не думать!» — прорвалась мысль Алексея Алексеевича. Впрочем, более прожженный Герман тоже смутился. После службы меня представили и барышням, и Петру Дмитриевичу. Но никого из них моя скромная персона, признаться, не заинтересовала. Тимоха так вообще пропустил все веселье. Но огорченным не выглядел, даже наоборот. Скоммуниздал чего? Зная его, все может быть. Надо будет проверить. Не хватало мне еще скандала при таких знакомствах. Сегодня еще одно важное дело предстоит — сватовство. Я, конечно, формально согласия не давал, но был уже близок. Теперь же что-то сомнения огложат. Что же случилось, коли барышню вдруг готовы выдать за первого встречного? Уж не беременна ли девочка? Ох, нутром чую, не к добру поспешность это. Скажи-ка, друг мой ситный, не являлась ли к нам снова та самая француженка, что как-то была у нас в доме? «Та прелестная гувернантка? Жозефина!» — мечтательно протянул Степа, закатив глаза. «Приходила когда-то у Миши на гостевал. Сказывала, что нынче де ты руки мадмуазели Амалии просить станешь». «Ты и про Амалию знаешь?» — удивился я. «А чего ж молчал, что Жозефина была?» «Так она просила не говорить. Мол, ты человек слова, и коли надо, сам вспомнишь. А с Амалией я не знаком. Только с твоих слов. Сам же давеча говорил о ней. Но гувернантка считает, что твое дело безнадежное. Им другой зять надобен, с положением и капиталом. А ты, дескать, бедноват, да и родословный не блещешь. Я и сам тебе хотел об этом намекнуть, да постеснялся. А твои друзья, Миша и Гена, они уже были у нас в гостях, когда француженка приходила?» «Да, были. А почему ты спрашиваешь?» «Геннадий, кстати, знаком с дамой твоего сердца. Я не допытывался, где и как они познакомились. Не мое это дело». «Да понимаешь ли, передумал я свататься. Хотел... Видишь, фраг надел, думал у тебя цилиндр одолжить. Но сейчас вот Амур ударил меня стрелой», — театрально вздохнул я. «Да? И кто она?» — наивный Евстигней завертел головой, выискивая объект моей страсти. «София. Как увидел, так и понял. Это мое. Вынужден врать я, так как больше ни с кем тут и не познакомился. Да и вообще, молодок немного, и внезапно влюбиться попросту не в кого». «София, она же...» — начал было Степа и осекся на полуслове. «Что? Что? Неужто есть поклонник?» — сделал взволнованный вид я. Степа замялся, да и понятно почему. София была страшна, как атомная война. Даже хуже. Отвислый подбородок, мутноватый взгляд, в лице какое-то явное врождение. Скорее всего, от папы-француза досталось. У них в Европах этих кровосмешение делом обыденным считается. Вот и результат. У нас в России, конечно, тоже свои прецеденты имеются. Тот же Петя Салтыков, говорят, женился на троюродной сестрице. Но та, по крайней мере, красива и чертовски богата. А француженки и в будущем, как по мне, красотой не блистали. Но тогда хоть косметика спасала. А это... Белила на лице, с палец толщиной, волосы напомаженные. Жуть. Еще и золотая блохоловка на поясе болтается. В общем, кандидатура та еще. «Сильно, брат, сильно. А как скажешь Амалии о том? Раз руки просить хотел, то, наверное, у вас взаимно все? Правду скажу, друг мой, правду, что мое сердце другую отдано. Так и Софии тебе не видать. Папа ее пожалован в обер-егермейстер и вместо Нарышкина и назначен состоять при императрице Александре Федоровне. Заведовать будет Аничковым дворцом и собственной его величество конторой. Мой жилец знает много. Я вот, признаться, не до конца понимаю, что именно означают все эти высокие должности. Но ясно одно. Отец сестер близок к трону. А коли так, никто мне Софью, свет души моей, в жены не отдаст, ибо невеста она завидная. Поразмыслив малость, решаю все же нанести визит Амалии. Знакома она, надо признать, со многими молодыми и не очень знатными людьми в Москве. Ну, как обидится, затаит зло. Мол, обещал приехать и обманул. Не камильфо. Врагов на ровном месте плодить неохота. Придется ехать, прикидываться влюбленным дурачком и прощения выпрашивать. Ну да не убудет с меня. Степа меня понимает и даже рвется сопровождать, но, предвидя возможный конфуз, я решительно отказываю. Впрочем, от его идиотского цилиндра откреститься не удалось. Еду, погруженный в размышления. Надо ли мне нанимать Лизавету? Ведь домой, в имение, все равно возвращаться придется. Урожай, черт бы его побрал. И вот вопрос. Кого ж оставить здесь, в Москве, за домом присматривать? «Лёш, глянь, тут кондитерская Бородина», — послышался голос Тимохи, и в окошко кареты просунулась его физиономия. «Купи торт. Что ж с пустыми руками в гости ехать?» «Сбегай сам, мне лень», — буркнул я, сунув кучеру рубль. Через 5 минут Тимоха вернулся, сияя, как медный пятак. «Самый красивый взял», — хвастается он, сжимая в кулаке сдачу. Я молчу. Не до таких мелочей мне сейчас. Выглядываю в окно. Подъезжаем. Усадьба родителей Амалии, несомненно, производит впечатление. Хотя сама усадьба — ничего особенного. Да и район здесь не ахти. Похоже, мы его будет. А вот дом... Что и говорить. Настоящий дворец. Массивное двухэтажное здание с мезонином, лепниной и балкончиками. Причем первый этаж высоченный, метра три, не меньше. Построен дом, как я слышал, уже после французов, то есть совсем недавно. И, по всему видно, обошелся отцу Амалии в немалую сумму. Заезжаем во двор. Карета выкатывается на гравий, и я, полный мрачной решимости, выбираюсь наружу. Тут же подбегает кто-то из слуг, и меня провожают к парадному входу. На крыльце довольно миловидная девушка принимает цилиндр и протягивает руку к коробке с тортом, но я лишь хмуро качаю головой. Оглядываюсь. Никого, кроме гардеробщицы и того же слуги. «Куда мне?» — спрашиваю я, направляясь в сторону парадного зала, туда, откуда слышались переливы рояля. Или фортепиано. Черт их разберет. Я в этих делах не знаток. «Вам на второй этаж. Хозяин сегодня приехал. Вас видеть хочет. Строго-настрого приказал первым делом к нему в кабинет вести». «Хозяин? Папа Амалий?» «Да, статский советник. Его высокородие Лев Васильевич». «Да знаю я, как к статскому советнику обращаться. А вот имени отчества не знал. Вернее, знал только имя. Ведь Амалия по отчеству Львовна». «Внезапно вернулся?» «На Кавказе же был», — удивленно спрашиваю. «Ждали вчера, а приехал сегодня», — обронял слуга, не оглядываясь на меня. «Стоп. Это как понимать? Значит, день его возвращения был известен заранее? А мне между тем говорили, без него де ничего решить нельзя, и, мол, вернется папаша не раньше сентября. А получается, вот он тут уже». Кабинет статского советника, а это пятый ранг в табеле о рангах, больше походил на логово бывалого вояки. Карты на стенах, сабли, пистолеты, глобус, всякая военная дребедень. Под стать ему был и сам Лев Васильевич, коренастый, с короткой шеей и мощным затылком. И морда такая, кирпича просит. Смотрит на меня сурово, я бы даже сказал неприязненно. Собираю всю волю в кулак и представляюсь. Чувствую, как внутри Лёшка, гад, отчаянно трусит. Ну ничего, я и с губерами бывало общался в свое время. «Значит, ты и есть тот повеса, что моей дочери голову вскружил?» — наехал он сходу. «Кто будешь по званию? Служил ли?» Я едва не ляпнул по старой памяти. «Старший сержант 77-й гвардейской зенитно-ракетной бригады. Сами не летаем и другим не даем».